Алик, поинтересовался Динни, зримо поразмыслив над этим замечанием несколько секунд. Знаю, Брайан тебе тоже нравится, как и мне. Хороший молодой человек, особенно с учетом недавних событий. Все, с кем я говорил, не пожалели для него доброго слова. Его считают усердным работником и приличным парнем. Алик тоже не совсем в порядке, ответила наконец девушка. Он раздражающий младший братец, ленивый бездельник, слишком умный для собственного блага и с недержанием едкого юмора за ваш счет, но когда надо, он справляется. Порой с ума меня сводит. Но, как я и говорила, когда мы все впервые заявились, для меня он вроде как семья. Я бы хотела при случае надрать ему зад, но опять-таки, мне говорили, что я тоже могу быть немного раздражающей, усмехнулась она мудро кивнувшему Динни. Могу понять, с чего бы им так говорить, мрачно, однако с поблескивающими глазами, отозвался он. Как бы то ни было, по моему мнению, ты провернула огромное дело за короткий срок, и не была бы там, где ты сейчас, если бы не тот факт, что ты доверенный член команды. Спасибо, проговорила Лиза после паузы. Умница могла утверждать, что мужчина говорил без задней мысли, и это затрагивало ту ее часть, которую она однажды почти отбросила. Это многое значит. Но возвращаясь к Алику, не уверена, что бы он мог делать в качестве настоящей работы. Он хорош с компьютерами, в хорошей физической форме, несмотря на то, что не так силен и крепок, как Брайан. В кабацкой драке точно не уступит даже без своих специфических навыков. Но на самом деле он не боец, недостаточно большой и сильный, чтобы как следует заниматься серьезным ручным трудом, а эмоционально застыл на уровне, где склонен говорить такое, что раздражает людей, даже когда он честно не имел этого в виду. Я все еще не уверена почему. Можно сказать, к нему надо привыкнуть. Тоже я узнал от Зифрана и кое-кого из ребят, признал Динни. То, что он проверил парня, Лизу не удивило. Мистер Эберт наверняка регулярно получал доклады о них всех, что было характерной для этого человека тщательностью. Однако Зифрану он, видимо, искренне нравится, и я не слышал, чтобы его кто-нибудь активно недолюбливал. У нас тут натуральное варево из людей, и личные конфликты неизбежны, но они всегда разрешаются. Порой более агрессивным людям чуток прилетает сверху, и не всегда мужчинам, куда чаще с ними переговаривает кто-то, на кого они равняются. Хаос, но это работает. Насколько я знаю, парнишка всегда рад дать людям поиграть в его игрушки, хотя пока никто его в этих играх не побил. Вот это меня не удивляет, рассмеялась блондинка. У него в этих проклятых штуках, должно быть, месяцы, если не годы практики. Нам следовало бы вывести его, убирая элита на какой-нибудь сетевой турнир, они все места займут. Эта идея, определенно, улыбнулся босс, хотя не уверен, что хорошая. А, ладно, пока он счастлив. У парня в данный момент есть все, что необходимо, он никого не достает, а если что-нибудь случится, всегда хорошо иметь под рукой другие полезные навыки. О, если до этого дойдет, он подключится, поверьте, заверила его умница. Мы все присоединимся, мы знаем, на чьей теперь стороне, и нам это нравится. Вполне честно, и спасибо, Динни перевел взгляд в сторону двери, затем обратно на ассистентку и слегка понизил голос. Надеюсь, не было никаких некорректных замечаний насчет иных ваших проблем. Даже без своей силы Лиза знала, о чем он, и покачала головой. Нет, могу сказать, что людей, которые врубились, тут удивительно много, или, возможно, неудивительно, с учетом всего, но никто ничего не сказал, да и, кажется, им действительно нет дела. Вы были правы, я так и думал, но рад это слышать. Дай знать, если ситуация изменится, но я не думаю, что так случится. Компьютер звякнул о прибытии почты, обратив взгляд хозяина на свой экран. Лучше мне этим заняться. Хорошая работа, Лиза, спасибо. Было весело все это продумывать, кивнула блондинка, вставая. Я продолжу, увидимся. Мистер Эберт поднял в ответ руку, улыбнулся ей и снова развернулся к компьютеру, быстро и ровно печатая. Покинув комнату, девушка толкнула, закрывая, дверь и направилась в свой собственный кабинет, довольная тем, как у всех складываются дела. Не такой она видела свою жизнь месяц назад, но честно сказать, что хотела бы это изменить, она не могла. Проверка закончена, схема функциональна, доложил Колин, отрываясь от диагностической установки, которую они с Дракон сметали на скорую руку за ночь. На данный момент из них готово примерно 60%. Дело идет быстрее, чем я ожидала», — отозвалась дракон, поднимая на него взгляд от стола, на котором собирала завершенные монтажные схемы в подузел, первые из 8, используемых в генераторе червоточины, должно быть готово к тестированию к вечеру. «Хорошо», — с чувством высказался ее напарник, — «я очень нервничаю из-за того, сколько осталось до следующей атаки. Она может случиться в любой момент, а я пока не в восторге от стрельбы из этой чертовой штуки, тут вполне есть место минимум для 2 скверных вариантов». «Разумеется, если это бегемот, рисковать мы не можем», — отметила канатка. «Нет, думаю, к сожалению, это была бы ужасная идея. Не уверен, насколько хорошо она сработала бы на Левиафане, он так быстр, что собственно попасть по нему могло бы стать проблемой, но прогнозные модели предполагают, Симург несравненно более вероятно. Я вполне уверен, что этакий нежданчик ее обескуражит, что, если повезет, очень сократит время атаки, даже если не убьет ее. Вполне может быть, что надеяться на ее смерть это чересчур, но никогда не знаешь заранее», — заметила его подруга, склонив голову на бок и вглядываясь в подборку сложной электроники. «Нам может повезти, или же они могут быть не настолько крепкими, как мы боимся, или, возможно, слабоваты против очень острой ВМ в лицо и корпус в 10 раз быстрее скорости убегания». Колин чуть не улыбнулся. Юмор в ее голосе всегда бодрил. «Будем надеяться», — кивнул он. «Теперь о другом. Симуляции на моем нынешнем уровне понимания этого устройства предполагают, что изначальная версия сможет, пусть и на грани, создать червоточину достаточных размеров, чтобы прошла Кайдзю, хотя ей придется встать на четвереньки и пригнуться. Должно быть возможно достичь диаметра приблизительно в 60 футов, хоть немного больше этого, и я почти уверен, что инжектор потока сингулярности испарится. Если мы хотим что-нибудь побольше, то должны пропорционально его увеличить. Остается посмотреть, будет ли эта копия полностью функциональна, но если да, я могу это сделать», — заверила его дракон. «Я довольно неплохо вскрыла основы функционирования, но чтобы полностью понять стоящие за ними принципы, потребуется серьезное изучение. Они очень неслабо переписывают мое понимание физики». «Способность Элита воистину впечатляет», — согласился Колин. «Позор, что он придерживается не слишком законопослушных взглядов. Я был весьма удовлетворен его вчерашним выступлением. У парня есть все, чтобы быть весьма эффективным молодым человеком, несмотря на странную неспособность воспроизводить свои работы. Убер тоже изумительно эффективен, очевидно довольная этим технарь положила электронный блок. Удивляюсь, как это они вместе совершали только, в сущности, довольно мелкие преступления. Если бы они постарались, могли бы стать очень серьезной угрозой. После того, как несколько раз повстречался с ними, сомневаюсь, что они действительно этого хотят», немного обдумав это, заметил Колин. «Они, похоже, просто не принимают во внимание то, сколь многое из их хотелок противоречит закону. Похоже, за этим стоит не столько злоба, сколько просто неспособность здраво мыслить и нехватка самоконтроля. Как думаешь, это исправимо?» С любопытством поинтересовалась женщина. Протекторат принимал людей с куда более серьезным прошлым, если те искренне изменяли свой образ жизни. По крайней мере, один из таких прямо сейчас в этом здании. Итан та еще заноза, но притом очень умная и эффективная сила во благо, несколько неохотно кивнул Колин. «Полагаю, возможность подобного в отношении обоих этих молодых людей не выходит за границы возможного. Уберу, вероятно, было бы куда проще, его способности запросто сделали бы его грозным воителем. Он, кажется, достаточно часто и без особых затруднений сбегал от тебя», в голосе канатки, принявшейся за следующую подсистему, звучала улыбка. Колин коротко вздохнул, но честно оспорить замечание не смог, и, судя по роликам, они оба старались минимизировать ущерб для сторонних наблюдателей, даже когда совершали преступления, добавила она. В последнем крупном инциденте, Слава была ответственна за большую долю сопутствующего урона, чем они. Ее прозвище заработано честно, пробормотал технарь, вырвав у подруги короткий смешок. Хотя, если быть по отношению к девушке честным, в последнее время она сильно повзрослела, теперь, кажется, таких случаев происходит куда меньше. За что лично я благодарен, бумажная волокита начинала раздражать. Бумажная волокита, которую ты большей частью умудрялся скидывать на Ханну, заметила дракон. Я же не сказал, что она меня раздражала, женщина снова рассмеялась на это, что герой отметил и поставил соответствующую пометку. «Ну, если ты хочешь этих двоих в протекторат, стоит, наверное, действовать побыстрее, пока их не заполучила семья», — хихикнула она. «В любом случае, может быть уже поздно». Колин поднял голову и уставился на нее. «Ты это к чему?» — слегка встревоженно уточнил он. «Просто к тому, что они, кажется, отлично поладили и с Раптавр, и с Иантой, да и с Амидаллан, которая к настоящему моменту явно тоже тесно связана с семьей. Я начинаю задумываться, не является ли она в некоторых отношениях скорее кипом семьи, чем новой волны. Или, возможно, они ей владеют совместно. Кажется, дракон было весело. Девочка за последние недели определенно взбодрилась. В последний раз, когда мы встречались в поле, она выглядела крайне угнетенно. Я заметил, отозвался технарь после короткой паузы. Это был тревожный знак. Нам необходимы все целители, каких мы можем получить. А мисс Даллан, на мой взгляд, склонялась к тяжелому случаю нервного истощения. Ее отношения с Раптаврой Сауриал, похоже, обратили процесс вспять, что здорово. А странное чувство юмора, которое они разделяют, наверное, нет. Они достойные люди, пусть и со странностями, и, полагаю, им всем это пошло на пользу, тихонько рассмеявшись, покачала головой дракон. Эми, заведя друзей вне своей семьи и избавившись от стресса, семья, обретя связь с кем-то, кто, наверное, сможет научить их быть хоть немного более человечными. Думаю, и Анте особенно нужна практика. В любом случае, в данный момент это не наше дело, да и они союзники во всех смыслах этого слова, так что не вижу, что мы могли бы добавить. Мысль, что в этом городе довольно внезапно объявилась новая группа паралюдей, выигрывающая в огневой мощи почти у всех, а заодно практически превосходящая их числом, несколько беспокоит, бросил Колин, подтягивая к себе стереомикроскоп и опуская к нему лицо, изучая следующую схему. 5 членов семьи, о которых мы знаем, 4 из которых на сегодня известны публике, бывшие неформалы, по крайней мере отчасти панацея, а теперь возможно, и уберсолитом, более дюжины кипов, которые вполне могут быть довольно лояльны к СРД. Я не вполне уверен, как мы так быстро до этого докатились. 3 месяца назад я бы ни капли не поверил, сообщи ты мне, что изо всех вариантов союз работников доков станет среди паралюдей силой, с которой надо считаться. И вот мы тут, по крайней мере, их позиция ближе к нашему концу спектра, спасибо Господу. Безусловно, интересные времена, а, Колин, видимо так, эта схема тоже в порядке. Технарь положил ее в стопку проверенных изделий и взял следующую, гадая, какая странная фигня случится следующей. Это, похоже, был только вопрос времени. Несмотря на поразительно тихую и стабильную на сегодня обстановку, это все еще был Брактон Бей. Пол взглянул на тускло поблескивающую под солнцем далеко внизу воду в рябе от ветра и виднеющийся где-то в 3 милях город. Со своего места в кафетерии вышки он мог разглядеть здание СКП, более высокое Мидхолл Билдинг дальше вглубь суши и левее, и за ними прочее, составляющие район даунтауна. Где-то подо всем этим скрывался Выверт, занимаясь бог весть чем. Но, по крайней мере, он со своими людьми, похоже, залез в свою нору и завалил за собой вход, что в целом было лучше, чем если бы они шмыгали по округе, вызывая проблемы. Герой все еще раздумывал над лучшим способом разобраться с суперзлодеем, не вызывая разрушений посреди города, неизбежно вытекающего из этого бардака с пиаром или давая мерзавцу возможность сбежать. Конечно, если бы дошло до того или другого, выбора бы у него не было, но Пол предпочел бы предотвратить разрушение и сцапать плохого парня. Оставалось надеяться, что с помощью семьи и очень компетентных людей здесь в Брактоне, он сумеет это устроить. Раз уж мужик крепко заперся, они могли провести учения по контролю повреждений и посмотреть, как глубоко он запустил свои щупальца в систему СКП. У Пола было скверное предчувствие, что ему не понравится то, что станет известно. Теперь, когда дело с танкером завершилось, и город немного отошел от этакого гиперактивного состояния шока, последовавшего за ним, был подходящий момент, чтобы заняться этим вопросом. К несчастью, раз уж атака губителя, вероятно, могла случиться практически в любой момент, у них не было времени, надо было быть готовыми начать действовать практически без предупреждения. Худшим сценарием было бы начать атаку на Выверта и бросить на полпути просто потому, что трижды проклятая Симурка именно в этот момент спикировала, чтобы устроить крупный инцидент, что, конечно, было номером именно того типа, какие она и выкидывала. Пол был убежден, что у нее помимо зловредных атакующих способностей, извращенное чувство юмора, но никто не верил, когда он об этом упоминал, так что герой это бросил. Проклятая тварь была очень умна, в этом он был уверен накрепко. Зла, неимоверно могуча, крайне опасна, но очень сообразительна, что делало все только хуже. Другой, менее значимой на сегодня, проблемой, которая, однако, все равно вызывала у него некоторую озабоченность, было то, что его контакты в Нью-Йорке нарыли кое-какие данные по чертову дурню-толкачу. Кейп-торчок, по-видимому, так и не заткнул свой рот насчет желания окоротить семью, очевидно, решив, что экспансия СРД в доке угрожала его бизнесу. Если совершенно честно, то так и было, с его точки зрения, но Пол был вполне уверен, что если бы подонок действительно попробовал бы что-то, мир очень скоро заметил бы отсутствие барыг, возможно, в несколько театральном стиле. Кайзер тоже все еще не высовывал голову, как и Лунгсап, согласно тому же источнику, который при несколько сложном характере был очень надежным и в целом куда более полезным силам закона, чем можно было бы ожидать от человека в его положении. С другой стороны, он не занял бы это положение и, что важнее, не остался бы там, затевая битвы, которые знал, что не может выиграть. Пола несколько удивляло, что такой мафиози старой школы был человеком, которого он уважал. Пока герой не видел его за чем-то незаконным, отношения отлично работали для обеих сторон, и он был вполне уверен, что у этого человека имелись аналогично работающие связи с массой людей в округе по обе стороны закона, судя по тому, сколько информации он умудрялся набирать и как быстро, и к тому же всегда хороший. Странно, но как только Пол упомянул ему имя Динни Эберта, информация пошла более свободно, хотя тому не имелось никаких оснований, помимо впечатления уважения, что было немного странно, но полезно с учетом обстоятельств. Насколько герой знал, Эберт не был вхож в эти круги. Из того, что удалось узнать собственному осторожному исследованию прошлого, в общем-то мужчина казался очень осторожным и законопослушным, однако определенно не выше того, чтобы замарать руки, если нет выбора, что в значительной степени объясняло уважение членов Союза в отношении этого человека и их преданность. Но Пол не спросил, и знал, что Тони все равно не сказал бы. Такова была сделка. Вы не упоминаете, откуда информация, и все проходит гладко. Было достаточно знать, что источник надежен. Он это переживет. В конце концов, если вы увязли в делах преступности, организованная лучше стихийной, даже если он предпочел бы никакую. Но это были пустые мечты, а Пол был достаточно разумен, чтобы это понимать. Герой со вздохом отвернулся от окна, направившись к уже укоротившейся очереди за едой. Его живот заурчал. Последняя смена спустилась в кафетерий на обед, как раз когда он прибыл, и гость вежливо отошел в сторону подождать, пока голодный персонал не перестанет производить впечатление оголодавших волков. Весьма убедительное причем. «Выглядите задумчивым, сэр», произнес за спиной знакомый голос. Пол оглянулся через плечо и чуть улыбнулся. Мисс ополчения улыбнулась в ответ, а за ее спиной взбешенная чем-то батарея немилосердно лупцевала по голове и плечам ухмыляющегося как идиот, даже прикрывая голову, штурма. «В какой-то мере», — отозвался он, продвигаясь вслед за очередью и беря под нос, «просто размышлял над странностями жизни в Брактон-Бей, которая, кажется, в последнее время стала значительно более странной. Что правда, то правда», — бодро произнес штурм, «тут никогда скучать не приходится». «Заткнись, он не с тобой разговаривает», — прошипела батарея. Пол усмехнулся. «Он прав, батарея. Учитывая, насколько этот городок меньше Нью-Йорка, поразительно, какая здесь активность паралюдей. И тип ее тоже несколько необычен. Никаких гигантских ящеров в большом яблоке». «Да», — тоже усмехнулся Кейп в красном костюме за спиной мисс ополчения. «Нет, спасибо большое, и я бы предпочел, чтобы так и оставалось, и неважно, насколько они дружелюбны. Так было бы куда проще во всех отношениях», — столичный житель пожал плечами на хмык штурма. «Люди в Нью-Йорке известны своей пресыщенностью, но всему есть пределы. Кейпзю наверняка за них выходит, могу это понять». Развеселившийся Пол кивнул и попросил у человека за стойкой тарелку бифстроганова с большим кофе и яблочным пирогом. Вскоре он уже сидел за столом и медленно ел, поглядывая на город и размышляя о последних нескольких днях и всех вылезших на свет откровениях. Ему стало интересно, что поделывает Кейпзю и где. То, как гигантская ящерица настолько полностью исчезала, когда не была по соседству, было странно, заставляя гадать, не был ли условный рейтинг скрытника, присвоенный ими у Михиби, не только реально существующим, но очередной общей способностью. От этой мысли мужчина передернулся, не донеся вилку до рта. Кайдзю была дружелюбной и импозантной, и, конечно, очень благоразумной даже перед лицом провокаций. Однако мысль, что нечто подобное всему созданию в состоянии бродить вокруг невидимым. Герой нервно огляделся, полупривстал, чтобы посмотреть на воду внизу, затем помотал головой и вернулся на место и сунул вилку в рот. Нет, это просто слишком уж нелепо. В конце концов, у них должны быть какие-то пределы. Годзилла в половинном масштабе уже достаточно скверно. Невидимое, ни за что. И, улыбнувшись про себя, Пол продолжил есть, вернувшись к продумыванию наилучшего плана атаки, чтобы разобраться с вывертом. «Ой, ей технарский сос!» — вскрикнула София, испепеляя взглядом проклятый браслет, только что выдавший ей основательный разряд. А все, что она сделала, это почесалось под ним. Бы и краткое оружейник явно малость перекрутил с мерами против взлома. «Наверняка сделал так просто, чтобы меня вывести, придурок бронированный!» Проворчала девушка себе под нос, и, бормоча про себя жуткие ругательства, улеглась на постели и предалась мрачным мыслям о тех, кто поплатится, когда она наконец разберется, как свалить. Список, разумеется, возглавляли Эберты оба, но оружейник постепенно поднимался все выше. «Ой!» София яростно выругалась, рефлекторно почесавшись снова. Технарь поднялся еще на одну позицию в топ. «Сэр, человек, записанный на 5 часов». «Здесь». Мужчина оторвался от бумаг, кивнув секретарю. «Спасибо, Энн, впусти его, пожалуйста». Пепельно-серая блондинка исчезла. Сквозь приоткрытую дверь донесся ее голос, приглашающий посетителя войти. Когда дверь за новоприбывшим закрылась, хозяин кабинета нажал переключатель на столе и активировал систему против прослушки, блокирующую все электронные сигналы, входящие и исходящие из офиса, просто на всякий случай. Человеку, сидевшему в кресле для посетителей, он доверял, но ровно настолько, насколько и любому другому, что, на практике, было не так уж сильно. От Вильямсона никаких известий, полюбопытствовал он. Нет, я проверил везде, где пришло в голову, поднял все его контакты, ничего, никаких действий с его картами или банковскими счетами, телефоном, мейлом, работой. Либо он мертв, либо устроил очень убедительное внезапное исчезновение. Полагаю, Раптавр его убила. Возможно, съела тело. Возможно, подумал вслух босс. Мы знаем, что она его поймала той ночью, и никто о нем с тех пор не слышал. А, ладно, никакого реального ущерба. Досадно, но такова жизнь. Он встал и подошел к окну, глядя в предвечерний свет. Есть успехи с внедрением к докерам? Пока нет, но я продолжаю попытки. Один из моих парней думал, что самый умный. Попытался подмазать одного из охранников на воротах. Мы нашли его через несколько часов. Из умника выбили все дерьмо и очень крепко наказали держаться чертовски далеко от Союза. Насколько я могу судить, предпринимать еще одну попытку он не планирует. Нет риска нашей компрометации? Никакого. Могу его ликвидировать, если вы беспокоитесь. Нет нужды. Заплати, чтобы сидел тихо и переведи на другое место. Как пожелаете. Он развернулся и прошелся по ту сторону стола. Ситуация становится сложнее, чем я предполагал. Сауриал это одно, а Раптавр нечто совершенно иное. И я не имею ни малейшего понятия, что делать с Кайдзю. Тут потребуется больше информации, как следует подумать. Вы можете отойти в сторону. Никто не знает о вашем участии. Я мог бы, да. Но, с другой стороны, если мы сможем исхитриться и поставить этих животных под контроль, подумая о возможностях. Некоторое время мужчины молчали. Выдающийся, согласен. Но, по моему мнению, и риск велик. Риск – дело благородное. Это истина даже в нашем мире. Как пожелаете. Я продолжу пытаться кого-нибудь внедрить. Доступ в офис ОСП может быть затруднителен даже в случае успеха. Вероятнее всего, он серьезно охраняется и защищен. Полагаю, что так, но способ должен быть. Найди его, сэр. Посетитель встал, кивнул начальнику и, когда тот отпер дверь, вышел. Снова посмотрев в окно, хозяин некоторое время обдумывал свои замыслы, а затем пошел поискать перекусить. Подходящее настроение для хорошего карри, подумал он с легкой улыбкой. Один имеет место очередная игра слов, уже с именем Тейлор и его значением, портной, дословно Тейлор Хатхер Тейлор. Два в оригинале Баков Холдинг, бездонный мешок-кошель. Популярный предмет из настольных игр типа D&D, прообраз игрового инвентаря. Три квотерстов, английский боевой шест длиной 1800-2400 мм, в среднем около 6 футов, диаметром около 3 см. Подарок Тейлор в разложенном виде имеет длину 3759-2 мм, в сложенном 1879-6 мм, диаметр 25-4 мм. Глава 125. Вечеринка и обед. «Папа, нам все еще нужна новая машина», — Тейлор втиснула хвост на переднее пассажирское сиденье. «Что-то, где больше места для ящероамериканцев». Динни посмотрел на нее с улыбкой, покачал головой и завел двигатель. «Ты же прекрасно знаешь, что дела у нас в последнее время пошли в гору. Я говорил, мы возьмем такую. Возможно, сможем приглядеться на следующей неделе. Тебе стоит попросить помощь маму Эми, в ней наверняка еще осталась сила ужаса автодилеров», — прокомментировала девушка, обозначив мизинцем кавычки. Мужчина кратко усмехнулся. Немного погодя, когда Эберты уже ехали вниз по улице, она спросила: «Тебе понравилась куртка? Достаточно теплая?» Отец на миг опустил взгляд и с широкой улыбкой кивнул. «Очень, Тейлор, она очень теплая, очень удобная и очень крутая. Думаю, Лиза теперь тоже хочет что-нибудь такое, не говоря о половине ребят в офисе». Зефрон на нее с обеда поглядывал чуть ли не жадно. «Он в нее никогда не влезет, даже со сложенным пространством», — отозвалась дочь. «Мне следует разработать стандартный жилет СРД или что-то такое. Они все носят по большей части одно и то же. Вообще, это наверняка хорошо охладило бы страсти», — кивнул докер. «Идея не дурная», — и, покосившись на миг, добавил: «На самом деле, Лиза была чрезвычайно впечатлена тем, как ты вывернула природу, чтобы его сделать, и к тому же раздосадована, что не увидела этого сама. Даже Лиза не может продумывать все», — с улыбкой пожала плечами Тейлор. «Никто из нас не может. У нас с Варгой ушли часы, чтобы дойти до этого, а когда получилось, вышло прямо ух, это же очевидно. Задним умом так и было. Такое часто случается», — согласился отец. «Ну что, кто придет на эту маленькую вечеринку? Из того, что ты сказала утром, полагаю, по крайней мере новая волна». «Ага, все они, кроме Кристалл, она не смогла выбраться. Плюс Эрик, мой Эрик, а не их, Рич, Мэнди и Люси». «Отлично», — Динни одарил дочь подозрительным взглядом, на который та ответила невинным видом. «И больше никого?» «Я, возможно, пригласила Курта и Лиси», — призналась с легкой улыбкой девушка. «И маму Лиси. К сожалению, она не смогла прийти, все еще чувствует себя не очень хорошо. Они договорились с соседкой, чтобы та присмотрела». «Ясно. Ну, группа, похоже, будет интересная. Полагаю, мы хорошо проведем время». «Надеюсь», — отозвалась дочь, глядя вперед и пряча улыбку. «Увидим». Докер снова посмотрел на дочь, в этот раз еще более подозрительно, но та не стала распространяться. Он сосредоточился на вождении и направился к даунтауну и автостоянке. «Может, я поведу?» «Нет, Арр, это же ты говорила, что всегда можешь везде летать». Вики одарила ими сестру суровым взглядом. «Мой грузовик, мои правила, я за рулем». Блондинка печально кивнула, потом, полностью поменяв настрой, ухмыльнулась сестрице. «Недурно, ты говоришь прямо как мама». «К тому и стремилась», — улыбнулась Эми. «Знаете, я ведь это слышала», — сообщила с заднего сиденья Кэрол. «А, я знаю», — отозвалась целительница, с той же улыбкой оглянувшись через плечо. «Ты и должна была. Она предложила подвести семью, так что Кэрол и Марк могли при желании выпить». Все четверо влезли в ее грузовик, и Эми одной рукой завела его, а другой пристегнула ремень. «Очень милая машина», — заметил отец с заднего сиденья, с интересом озираясь. Он явно принял сегодня свои антидепрессанты и был куда более в себе, чем обычно. Девушка в очередной раз задумалась о возможности вручить ему симбианта. Она размышляла об этом с тех пор, как додумалась до этой штуки. Конечно, кое-какие проблемы оставались, но ей хотелось, чтобы человек, которым она знала, он мог быть и порою бывал, вернулся навсегда. Решив обсудить это позже с Тейлор и Лизой, Эми кивнула и улыбнулась ему в зеркало заднего вида. «Мне нравится. Она в самом деле удобная и управляемость на высоте. Аянта помещается сзади». Трое пассажиров оглянулись на окно заднего вида, открывавшееся в крытый кузов грузовичка. «Хотя для Раптавр, наверное, маловато», — добавила девушка. «Не говоря о том, что она вроде как тяжелая. Около тонны, это может быть слишком для него. Аянта намного легче. Хотя все равно тяжелая. «Ты завела себе действительно странных друзей, Эми», — вздохнула Кэрол. «Но все равно это хорошие друзья, мам», — хихикнула та. «И мне с ними очень весело». Она включила поворотные огни, выехала задним ходом с подъездной дорожки на проезжую часть и дала газу. «С тех пор, как я впервые повстречала Сауриал, мне было веселее, чем когда-либо за несколько лет. Я определенно заметила, что ты сильно взбодрилась», — с легкой улыбкой заметила мать. «Полагаю, это хорошо, несмотря на некоторую уникальность твоей компании. Тебе они понравятся, мам, я знаю», — Эми обогнала более медленную машину. «Помимо прочего, они принесли семье 20 штук за один день и выдали нам всем новые костюмы, что неплохо, и я знаю, что ты наслаждалась собой во вторник». Старшая женщина с легким сомнением посмотрела в зеркало, но в конце концов с едва заметной неохотой кивнула. «Полагаю, так, было мило со стороны Тейлор пригласить нас всех», — бодро произнесла Вики, явно стараясь сменить тему. «Мне нравится ее папа, как и мне, Дин нереально хороший парень», — отозвалась Эми. Затем потянулась и включила радио, покрутила и оставила играть фоном мягкую музыку. «И я тоже рада, что она так сделала. А сколько будет людей?» — поинтересовался отец. «М, думаю, в общем примерно 18-19, включая нас, кое-кто из школы, друзья Дин не из Союза, о них он не знает». «Ясно. Спасибо, Эми». Некоторое время они молчали. Вики мягко подпрыгивала рядом с сестрой в такт музыке. Наконец их мать с нотками неуверенности поинтересовалась. «Чисто из любопытства, ты в курсе, сколько членов семьи тут на самом деле?» Эми переглянулась с сестрой, исходившей тихим весельем. «Неуверенно. Я знаю о 6. 6. Уставилась на нее Кэрол. «Я знаю только о 4. Сауриал, Раптавр и Кайдзю. О них знает общественность». Затем подтянулась Янта. «Но они упоминали еще одну, у Михиби, которая проводит большую часть времени в море. Она вроде как большая, больше Кайдзю». Голос матери звучал как-то нетвердо. «Да, чуток побольше», Эми старалась не заржать. «Типа морского змея, как мне ее описали. И есть еще одна из семейной ветви Янты, ее сестра вроде бы, она, очевидно, примерно того же размера и формы, только цвет другой». Янта говорила, она скоро нанесет визит, и, кажется, жаждет показать ей округу. «Им действительно нравится наш город». «О боже», — вздохнула Кэрол. «Такими темпами мы скоро окажемся по горло в ящерах». «Впрочем», — проговорила она это очень тихо. Марк нежно погладил руку жены. «Ну, не настолько все плохо, дорогая», — успокоил он ее. «Они все хорошие люди, пока, по крайней мере», — и, встретившись в зеркале глазами с приемной дочерью, поинтересовался. «А сколько разных ветвей семьи существует?» «Неуверенно», — отозвалась девушка, подумав, что им наверняка следует в какой-то момент с этим определиться. Поскольку они их разрабатывали с нуля, это было достаточно просто, но ей не хотелось делиться этой информацией. «Линия Раптавр имеет наиболее тесный контакт с Ну, с нами, полагаю. Линия Янты еще проходит обучение, но пока им, похоже, нравится. Но это отчасти объясняет их странноватые манеры». Эми действительно не хотелось лгать родителям, но обойтись без этого она не могла. Если рассказать правду, Кэрол на нее тут же наорет, а если дознается из КП, бог знает, что будет. Биотехнари в их глазах, обоснованно или нет, были практически парачеловеческим эквивалентом сексуальных насильников, с учетом примеров Нилбога, ампутации, в некоторых отношениях, Бласта. В оценке угрозы из КП они стояли всего на ранг ниже человеческих властелинов, а в глазах общественности наверняка даже выше. Было куда лучше оставаться биоскульптором семьи и рассматриваться просто как странная инопланетная ящерица с необычными навыками, нежели биологической дочерью крупного злодея и биотехнарем, или чем там на самом деле делала ее сила. Это была дорожка к гонениям и трудностям, девушка в этом нисколько не сомневалась, а сила Лизы ее поддерживала. Так что так и было. Может быть, однажды правда выйдет наружу, может нет, но она не собиралась рисковать ни своей семьей, ни своей же семьей, ни при том, как система работала против паралюдей с неудобными способностями. Ей не было никакого интереса окончить дни в попытках доказывать кому-либо свою невиновность, но презумпция виновности с учетом обстоятельств была практически обеспечена. Иронично, но только встреча с Тейлор заставила ими поверить, что она не сорвется однажды и не сделает что-то ужасное. У нее до сих пор случались кошмары от того, насколько близко она была к черте прежде, задним числом признаки легко было распознать, Когда девушка возвращалась в мыслях к состоянию своего ума несколько недель назад, от этой мысли целительницу слегка передернуло внутри. Марк следил за ней с каким-то напряжением во взгляде, заставившим на миг задуматься, сколько из ее внутренних переживаний он мог бы разобрать. Взгляд вильнул, и отец слабо улыбнулся. «Эми, в твоих устах это звучит, точно ты думаешь, что они на самом деле не люди, или паралюди? Пап, ты же знаешь, так или иначе я не могла бы вам ничего такого сказать», улыбнулась брюнетка в ответ. «Разумеется, я не давлю, ты чувствуешь ответственность за своих друзей, и это хорошо, мне просто они любопытны, это достаточно честно. Все, что я могу сказать про их происхождение, это что оно немного странное, но неплохое». «Ну и отлично», Марк на миг замолчал. «Итак, если я правильно понял, ветвь семьи Раптавр — это инженерия и охрана правопорядка?» «Вроде того», усмехнулась девушка. Догадка была не худшая. «А также взаимодействие между людьми и семьей. Им нравится что-то мастерить. Не думаю, что ты бы назвал их технарями, не как оружейник. Они учатся на своем опыте, но у них тоже имеются реально странные идеи. Раптавр, похоже, очень хорошо поладила с оружейником и дракон, и с легендой, если на то пошло. Они вчера несколько часов о чем-то говорили. Она заметила, что Кролл слегка расслабилась. Там был легенда, осведомилась мать, и он им доверяет. Похоже на то, согласилась девушка. Деталей я не знаю, но я была утром, когда пришла Янта, а затем прибыли они и нас попросили на время уйти, из-за какого-то тайного проекта. Она и в самом деле не знала деталей о каком-то оружии, которое Тейлор делала с подобравшейся странной компанией. Подруга сказала, что обещала молчать, а Эми не давила. Рано или поздно она узнает, это уж наверняка. Лиза тоже не задавала вопросов, хотя Эми видела, что той чрезвычайно любопытно. У Янты очень крутые способности, которые позволяют ей тоже лечить, однако выглядит это в некотором роде жутковато. Ее линия в семье, полагаю, врачи, исследователи, такого рода вещи, ученые, одним словом, не бойцы, то есть. О, я бы не заходила так далеко. Она чрезвычайно сильная и быстрая, почти такая же крепкая, как Вики, и обладает интересным встроенным оружием. Эми глянула в боковое зеркало, включила поворотник и объехала остановившуюся машину. Не стоит не принимать ее всерьез. Никого из них не стоит, насколько я понимаю, согласился Марк, и коротко покачал головой. Похоже, дела в последнее время определенно пошли по-другому, к лучшему, как думаешь, поинтересовалась целительница. Ей было искренне любопытно его мнение. Отец на миг задумался над вопросом. «Да, согласен, несмотря на странности», — наконец ответил он. «Знаю, сейчас стало куда меньше преступлений, люди с большей радостью смотрят в будущее, так что с этой точки зрения все хорошо. Гигантские ящеры малость чудные, но кажутся дружелюбными». Вики фыркнула. «И у них странные идеи насчет того, что смешно», — заметила она. «Ты смеялась», — усмехнулась Эми. «Конечно, смеялась. Идеи странные, но все равно смешные», — с благодушным выражением посмотрела на нее сестра. «Не знаю, как ты умудрилась затащить нас в перекрученный мир Эмидаллан, но пока я в восторге. Ты встретила Сауриал раньше любого из нас, и по уши облажалась. Просто повезло, что у нее было на этот счет такое хорошее чувство юмора и желание спустить случай на тормозах. Я сделала из знакомства полный бардак просто потому, что была в дерьмовом настроении». Летунья вдруг на миг погрустнела. Это было реально стыдно. «Эй», она сказала, что не против, никто из них, ободряюще улыбнулась Эми. «Это все в прошлом. Оставь, ты не сделаешь ничего подобного снова, и Раптавр ты нравишься. В конце концов, она же дала тебе снести те здания. Это было весело». Снова улыбнулась блондинистая сестра Даллан с таким видом, точно вспомнила что-то хорошее. «В кои-то веки Барби сопутствующего ущерба делает что-то полезное», — ухмыльнулась Эми. Сестра посмотрела на нее искоса, вырвав у брюнетки смешок. «Спасибо, мне так нравится это имя, оно тебе подходит». Они посмотрели друг на друга, высунули языки и рассмеялись. «Девочки, пожалуйста, имейте приличие», — вздохнула Кролл. «Эми, глаза на дорогу». «Да, мам», — отозвалась та, бросив последний взгляд на Вики. Та все еще ухмылялась. Проникнув в офис ОСП, Лиза заперла за собой дверь и выключила тревогу, после чего направилась к мастерской Эми. Воспользовавшись ключом, который Тейлор сделала для нее по просьбе целительницы, девушка отперла помещение и включила свет. Зайдя во вторую комнату, Она улыбнулась при виде облика Янты в спячке. «Здравствуй, мой чешуйчатый друг», — мягко произнесла она, скрещивая руки перед собой и хватаясь за край футболки, а затем снимая ее через голову. Вскоре блондинка стояла в нижнем белье, аккуратно сложив одежду и убрав ее в сторонку на полку рядом. Умница изучающе оглядела завершенную на две трети форму второго биоконструкта, уже ее личного, даже сейчас едва в силах сдержать волнение. 3 недели назад она шарахнулась бы от самой идеи, если бы не застыла в шоке, но теперь все, что она ощущала, это предвкушение. Лиза с трудом могла дождаться. Погладив обнаженную полуорганическую, полуметаллическую тазовую кость, она всмотрелась в творение, давая силе высмотреть изъяны. Та не нашла ни одного и, похоже, была столь же довольна, как и она сама. Хотя друзьям девушка об этом не упоминала, она почти могла поклясться, что за последние пару дней ее сила начала ощущаться, как если бы искренне наслаждалась собой. После улучшения атоми она заработала лучше, умнее и без боли, и Лиза порой была уверена, что чувствует тончайшую дрожь счастья, исходящую откуда-то извне ее сознания. Это было несколько необычно, но не считая этого, возражению девушки не имелось. Чем бы ни была сила и откуда бы она ни исходила, с точки зрения умницы, добиться, чтобы та была счастлива и удовлетворена, было почти наверняка лучше альтернативы. Хотя бы только потому, что та сотрудничала и не доставляла головных болей, вот уж почему Лиза ни капельки не скучала. Задумчивый взгляд на лице девушки сменила улыбка, когда она развернулась обратно к Янте, потянулась и положила руку на голову в сигнале активации. Отступив на шаг, она смотрела, как гигантское рептилии подобное создание открывает глаза и поднимается, глядя на нее. «Здравствуй, Янта», — негромко произнесла блондинка. Биоконструкт опустил голову, и она нежно ее погладила. Чертова штука в некоторых отношениях напоминала гигантского кота, смешанного с динозавром. Время еще немного повеселиться, создание проследило, как она подала сигнал рукой подготовиться к использованию. Не успела девушка закончить, как оно уже укладывалось, вызвав у нее улыбку. «Ты учишься», — заметила она, глядя, как открывается щель доступа, и опустилась на колени. Несколько минут спустя она заперла за собой мастерскую, положила ключ в карман, бывшей частью сбруи, которую она нацепила на чешуйчатое тело. Тейлор занялась ей прошлой ночью. Подруга обратила внимание, что Янте нужно куда-то складывать вещи, так что разработала и изготовила несколько комплектов одежды для различных целей. Этот походил на разгрузочный жилет с водонепроницаемыми карманами на застежке, обтягивающий рептилии подобное тело, сидя плотно и строго, под цвет чешуи, как и броня Раптавр, и, если не присматриваться, был едва заметен. Почесав когтем затылок, Лиза посмотрела на стол и коробку на нем, усмехнулась, подошла и села на хвост за компьютер, решив немного потроллить Пхо, пока не подойдет время. «Здравствуйте, мисс Эберт», — приветливо произнес мужчина у двери, с улыбкой проверив журнал, лежавший рядом на высокой подставке. «Ваш столик готов, двое из гостей уже прибыли ранее». «Спасибо», — Тейлор улыбнулась в ответ. «Надеюсь, остальные должны скоро быть». «Прекрасно, спешить некуда», — отреагировал встречающий. «Прошу за мной», — и провел их вглубь ресторана мимо других столиков, заполненных гостями к 3 прямоугольным столам, составленным вместе и покрытым очень длинной скатертью. «Здравствуй, Динни», — радостно поздоровалась одна из сидящих, поднявшись при виде их. «Лиси, рад тебя видеть». «Как мать?» — отозвался отец Тейлор, приветствуя потянувшуюся и обнявшую его женщину. «Не так уж плохо», — ответила Лиси, поворачиваясь к Тейлор и сжимая в объятиях ее тоже. «Здравствуй, Тейлор, я тебя давненько не видела. Ты подросла, больше года, должно быть», — согласилась Тейлор. «Спасибо, что пришли». «Да мы с удовольствием», — Курт, тоже вставший из-за стола, и сам улыбнулся. «Спасибо за приглашение, милое местечко. Как мне говорили, сейчас в нем не просто заказать столик, только никогда знаешь нужных людей и безжалостно этим злоупотребляешь», — хихикнула девушка, на что мужчина взревел от хохота. «Ты хорошо ее научил, Динни», — усмехнулся Курт, пожимая руку отцу, с гордостью смотревшему на нее. «Я старался. Она, похоже, и сама как следует над этим потрудилась», — отозвался он. «Скоро меня учить будет». Лиси снова села, пока отец Тейлор отодвигал для дочери стул, это ее повеселило. И сам сел рядом, сняв куртку и повесив на спинку стула. «Мама извиняется, что не пришла», — но в данный момент она не очень хорошо себя чувствует», — сообщила Лиси, хотя сильно пошла на поправку, куда больше, чем доктора считали возможным. «Надеюсь, так и продолжится. Во всяком случае, она в хорошем расположении духа, просто небольшая слабость и легко устает. Надеюсь, ей станет лучше. Мне всегда нравилась твоя мать», — улыбнулся отец Тейлор. «Сильная старуха. Она такая», — точно ухмыльнулся Курт. «И к тому же с хорошо подвешенным языком. Слышали бы вы, что она сказала, когда Лиси притащила меня домой?» Уважительно покачал он головой. «Не давала спуску никому, не говоря уж о сопляке из доков, увивавшимся за ее дочерью». Лиси с веселым видом подмигнула хихикнувший Тейлор. «Она была не впечатлена», — доверительно поделилась женщина. «Бедному Курту пришлось себя показать. В былые времена она бы послала его на подвиги или что-нибудь в этом роде. Ну знаешь, принести мне цветок с вершины самой высокой горы в далекой стране, что-то в этом роде. У нее имеются свои стандарты, до которых я в итоге дотянул», — хмыкнул Курт. «Хотя это потребовало времени. Годами на меня подозрительно поглядывала. Папе он сразу понравился, но маму пришлось уговаривать куда дольше», — фыркнула Лиси, потянувшись за стаканом с водой и делая глоток. «Итак, кто еще будет? Столик-то довольно большой. Друзья со школы», — отозвалась Тейлор, наливая воды и себе с отцом тоже, и поставила кувшин. «И большая часть новой волны». «Новой волны?» — с изумленным видом переспросил Курт. «Ага, вы же в курсе, что Эми Даллан моя подруга, верно?» Дин не упоминал. «К тому же эта девчонка частенько болтается на верфи с семьей. Ну и странная эта компашка», — озадаченно покачал головой мужчина. «Когда я вернулся из Нью-Йорка, никак не ожидал увидеть гигантских людей-ящеров, бегающих вокруг, снося здания. Однако это, похоже, очень неплохо сработало», — заметил ее отец. «Есть такое. Я всем очень доволен, просто всерьез реально офигел», — улыбнулся Курт. «Не пойми неправильно, я не жалуюсь, мы с этого уйму работы получаем. Лучшие, что случилось за десятки лет. Рад, что ты так думаешь». «Ладно, в любом случае, мужчины выглядели довольными ситуацией», и Тейлор продолжила. «Новая волна. Они здорово помогли во вторник, они семья ими, и я подумала, что было бы мило пригласить их. Плюс друзья со школы и еще кое-кто». «Еще кое-кто?» – переспросил отец и посмотрел на нее, вскинув брови. «И кто бы это мог быть? Они могли бы», — с усмешкой показала Тейлор. Динни обернулся и увидел Зифрана, Марка с женщиной, в которой узнал его жену Сюзанну, и Джона, парня, который был с Зифраном, когда они с дочерью взялись за Уинслоу несколько недель назад, дружно направляющихся к ним. Как и остальные, новоприбывшие были одеты очень нарядно, что, подумала про себя девушка, заставляла по крайней мере Зифрана выглядеть точно кто-то вроде наемного убийцы один. Удивительно, где он достал такой хороший костюм такого размера. Этот тип был гигантом, почти как дядя Эми. «Ясно», — покосился на нее отец. «Еще кого-то пригласила?» Тейлор просто посмотрела на него, вырвав у мужчины тихий вздох. «Случится что-то странное, не так ли?» Без комментариев, самодовольно улыбнулась дочь. «Девушки, девушки-подростки особенно, слишком ушлые для моего блага», — докер покачал головой и поднялся поприветствовать новоприбывших. «Привет, ребята, спасибо, что пришли. Мы только рады, подроне», — пророкотал Зифран, подмигнув ухмыльнувшийся Тейлор. Ее отец снова вздохнул. «Тебе обязательно?» «Да, я должен», — здоровяк выглядел довольным собственным остроумием. «Босс, просто садись и кончай позориться», — сурово велел Динни, указав на стул. Зифран отдал четкий салют, заставив Марка рассмеяться, и послушно сел. Тейлор слушала разговоры взрослых, испытывая довольство от того, как шли дела, и предвкушала грядущий сюрприз. Знакомый запах от дверей заставил ее поднять взгляд, и спустя секунду показались Эми и Вики. Мисс Эберт извинилась и встала, направившись к гостям. Целительница посмотрела в ее сторону и с улыбкой помахала. «Привет, Тейлор», — поздоровалась она. Вики с довольным видом тоже поприветствовала знакомую. «Привет, ребята. Где все?» «Мы припарковались рядом с тетей Сарой. Мама с папой подойдут с ними», — сообщила Вики. «Уже в любую секунду». И, конечно же, спустя несколько секунд, как она закончила, Тейлор почуяла и услышала приближение остальных из семейного клана Далланов и Пилхэмов. Вскоре вокруг было уже много народу. Хозяйка вечера поприветствовала всех, Эми представила членов семьи, с которыми она раньше не встречалась, и махнула в сторону их стола. «Все сюда». Проведя их к столику, Тейлор подождала, пока все представятся. Когда новоприбывшие уже рассаживались по местам, она заметила, как вошли еще люди, так что отошла поприветствовать их. Мэнди с Люси шли первыми, а всего спустя примерно 30 секунд за ними последовали Эрик и Рич. «Привет», — улыбнулась Полудемон, обнимая подруг и пожимая руки парням. Похоже, уже все собрались, и, повернувшись к приветствовавшему их мужчине, менеджеру, как она узнала, добавила: «Я дам всем выбрать, что они хотят. Можете заодно принести и меню напитков, пожалуйста». «Разумеется, мисс Эберт», — ответил тот, сделав жест одному из официантов. Тот кивнул в ответ и быстро направился к шкафу у стены. «Ух, мисс Эберт, как официально», — хихикнула Мэнди. «У тебя в этом городишке имеются связи». «Да, имеются, и не забывай об этом», — невозмутимо ответила Тейлор. «Я знакома не только с сумочкой сестры мэра, но и менеджеры ресторанов со мной настолько вежливы, насколько с любой случайной личностью, готовой потратить в их ресторане уйму денег». На этот сухой тон Мэнди только хихикнула, следуя за подругой к столу с остальными на хвосте. В очередной раз прошла целая серия представлений. Мэнди и Люси поначалу обе были, казалось, слегка подавлены встречей с целой семьей супергероев. Вскоре они осознали, что это просто родители и родня Эми и Вики, не что-то там из комиксов, и довольно быстро расслабились. Эрик из школы и Эрик Пилхэм в итоге уселись друг напротив друга, вскоре разговорившись обо всем подряд. Рич радостно встревал. Мэнди и Люси слушали и вставляли время от времени комментарии, по большей части шутки со стороны первой, которая, похоже, была в очень хорошем настроении. Тейлор встретилась глазами с Эми и улыбнулась ей. Кажется, все их друзья веселились. Выбрав напитки, все на пару минут примолкли, пока читали меню, в конце концов определившись с длинным списком закусок и основных блюд. У официанта ушло почти 10 минут, чтобы все записать, но наконец он собрал меню, поблагодарил их и снова исчез. Тейлор оглядела людей за столом, все, по-видимому, были в порядке и общались друг с другом, и улыбнулась про себя. Приятно было это видеть. Какое-то время она поболтала с Куртом и Лиси, никого из них она не видела довольно давно. Наконец девушка наполнила стакан колы и встала, постучав по стеклу ногтем, издавая мелодичный звон. Разговоры затихли и все посмотрели на нее. «Я рада, что все смогли прийти», — начала мисс Эберт. «Я просто хотела выразить признательность нашим друзьям, старым и новым, за то, что пришли помочь мне отпраздновать 44-й день рождения моего отца со вкусом. Может, он старый и отжил свой век, но это мой единственный отец, так что я хочу, чтобы все прошло хорошо». Она опустила взгляд на отца, с веселым видом слушавшего ее речь. Разумеется, в его возрасте он наверняка обо всем забудет к следующей неделе, но, по крайней мере, я буду знать, что исполнила свой дочерний долг. «Огромное тебе спасибо, Тейлор», — усмехнулся Динни. Дочь слегка поклонилась ему, усмехнувшись в ответ. «Я только рада», и, снова повернувшись к столу, все сидящие за которым посмеивались, закончила: «За Динни Эберта». Тейлор с удовольствием подняла бокал, когда все остальные встали и повторили тост, почти минуту звеня разнообразными сосудами для напитков. Девушка снова села и кивнула официанту, который подошел, когда она начала, и вежливо ждал окончания тоста. Тот вернул жест и помахал паре коллег, толкавшим покрытые тарелками тележки. «К слову, плачу за все я, так что не беспокойтесь и заказывайте, что пожелаете», — добавила она. «Уверена, Тейлор», — слегка озабоченно уточнила Лиси. «При таком количестве народу счет будет очень немаленьким». «Все отлично, Лиси, денег у меня более чем достаточно по причинам, о которых я не хочу думать», — улыбнулась брюнетка. «Потратить что-то из них на папу мне в радость, это только честно, после того, сколько он потратил на меня за годы». Женщину это, похоже, до конца не убедило, но притом она явно была рада этим словам. «Ты очень хороший человек, Тейлор», — сказала она. «Спасибо, не уверена, что я такая, но я стараюсь». Отец позади положил руку ей на плечо, привлекая внимание дочери. Его лицо светилось от гордости. «Такая, поверь мне», — вполголоса произнес он. «Спасибо за все это. Все для тебя, папа», — также ответила она. На секунду задержав друг на друге взгляд, отец и дочь улыбнулись, потом сели ждать, пока сервируют их блюдо. «У кого тайское карри?» Один из официантов оглядел стол. Люси подняла руку. «У меня». «Вот, пожалуйста», — мисс, — отреагировал он, обходя вокруг и ставя блюдо посреди стола перед ней. «Пожалуйста, осторожней, миска очень горячая, Они с коллегами вскоре эффективно обслужили каждого и увезли тележки. Первый официант оглядел всех. «Кому-нибудь требуется что-то еще?» – уточнил он. «Можно мне еще колы, пожалуйста?» – попросил Рич. Человек кивнул, поставив отметку в блокноте. Еще несколько человек заказало дополнительные напитки, а также потребовалось еще две тарелки с рисом, но в итоге все были удовлетворены и с удовольствием принялись за еду. «Тут действительно очень здорово», — чуть погодя заметил Зифрон. «Я здесь раньше не бывал. Как слышал, дела тут в наши дни идут очень даже неплохо», — он посмотрел на ухмыльнувшуюся Эми. «Спасибо тебе и твоей подруге. Мы с Сауриал обе любим тайскую кухню», — ответила целительница. «Очень подходит для обеда. А если уж они получили с этого добрую славу, это только честно, они приложили массу усилий, чтобы нас обслужить. Они, кажется, были только рады получить от нее поздний заказ», — добавила Тейлор, тоже улыбнувшись. Здоровяк посмотрел на нее, как и большинство остальных. «Если уж знакома со знаменитостью, должна же от этого быть польза. А я недостаточно знаменита», — возмутилась Эми. Впрочем, она явно старалась не хихикать. «Ты всего-навсего первейшая в городе, нет, наверное, в мире, целитель-парачеловек. А Сауриал, она милая», — самодовольно улыбнулась Тейлор подруге. Та закатила глаза и рассмеялась под общие усмешки. «Миленькая девушка-ящер очевидно стоит выше в рейтинге у публики, чем простой целитель. Ну или это может иметь какое-то отношение к ее очень, очень большой сестричке», — полудемон задумчиво огляделась и добавила. «Не думаю, что Кайдзю здесь поместилась бы. Если осторожно, она могла бы просунуть руку в главный вход», — хихикнула Вики. «Но всей еды, какая у них вообще есть, ей не хватило бы даже на аперитив», — указала с серьезным видом Мэнди. «Сомневаюсь, что во всем городе хватит яиц, чтобы сдержать ее голод. Предположим, она могла бы закусить для этого кухонной утварью», — предложил Рич. Мэнди задумчиво кивнула, а Люси у нее под боком засмеялась. «В смысле, если у нас не хватит сплющенных затонувших лодок? Думаю, в заливе их полно», — заметил отец Тейлор. «Однако, когда она с ними закончит», — пожал он плечами. Все за столом уставились на него. «На кладбище кораблей уйма разбитых, папа», — заметила Тейлор. «Нам надо их утилизировать, а не отдавать ей на съедение», — строго попенял дочери Динни. «Она может есть те, что выловит из моря, а эти наши. Ой, батюшки, и почему мне стало тревожно за бедных рыбаков?» Весело улыбнулась Сара Пилхэм. «Только ей не говорите, что лодки на воде – законная добыча». По столу пробежал смешок, и беседа возобновилась. Некоторое время спустя Тейлор слушала, как отец беседует с Люси. Она ему рассказывала, что подруга вроде как любительница рептилий и хочет повстречаться с остальной семьей. «Слышал, у тебя ручная игуана, Люси», произнес Динни. «А это несложно в таком-то климате, я-то полагал, им необходимо тепло. Папа построил дома действительно аккуратный террариум для него у меня в шкафу», отвечала Люси, явно очень заинтересованная предметом. «Шкаф был огромный, куда больше, чем мне нужно, так что половину он использовал, чтобы сделать дом для Невилла». «Невилла?» — переспросил отец со слегка озадаченным видом. «Странноватое имечко для игуаны. Папа предложил, когда я его получила», — улыбнулась девушка. «Он любит музыку того исполнителя, Игги Попа, чье настоящее имя Джеймс Невилл Ластерберг», — закончил за нее Джон. Люси кивнула. «Игуана Игги было слишком глупо. Невилл немного шикарнее. В любом случае, ему, кажется, нравится. Как ты можешь утверждать?» — поинтересовалась Мэнди. «Он же по большей части сидит там и смотрит на тебя. Ему нравится», — настаивала Люси. «И он не только сидит там. Порой он бегает вокруг как идиот, в основном летом, когда жарко. Признаю, в это время года он немного вялый, но он хорошая компания, и к тому же миленькая». «А сколько ему?» — осведомилась Тейлор. «Он у нас с тех пор, как мне было 10, так что сейчас примерно лет 6», — отозвалась Люси. «Зеленые игуаны живут где-то лет 20 или около того, он у меня еще долго будет. Еще он уже довольно большой, почти 5 футов в длину. Эта зверюка сворачивается у нее на коленях, точно чешуйчатый кот», — поделилась Мэнди со столом, отчего Люси немного смутилась. «Я попробовал разок погладить, так она меня укусила. Всего лишь маленький упреждающий укус», — запротестовала Люси. «Было больно. Однако если бы он реально хотел тебя покусать, то сломал бы палец», — улыбнулась китаянка. «А так только пролил немного крови. Видите?» — вздохнула Мэнди, драматично простирая руки к подруге. «Девчонка сумасшедшая, живет с ящерицей-людоедом в шкафу. Неудивительно, что она желает повстречать столько членов семьи, сколько сможет. «Рептилии-красавчики», — заявила Люси, — «особенно ящерицы, а те, которые могут говорить, еще лучше». Тейлор встретилась взглядом с Ами через стол и усмехнулась. Кое-кто из остальных сделал то же самое, включая Эрика, сидевшего с другой стороны от Люси. Отец коротко покачал головой и мирно произнес: «Ясно. Фанат, значит?» Тейлор упоминала об этом. «Если хотите посетить верфь, милости просим. Обычно там где-то крутится один или несколько членов семьи. Я бы в самом деле очень этого хотела, мистер Эберт», — застенчиво улыбнулась Люси. «Люси, я же говорил, зови меня Динни. В любое время как захочешь, покуда твои родители не возражают. Если хочешь, Эми может тебя завести, дорогу она знает». «Спасибо», — голос у девушки был очень счастливый. «Тоже относится и к остальным из вас», — добавил Докер, глядя на Эрика, Мандиерича. «Конечно, это место может быть опасным, но пока вы с тем, кто знаком с рисками, все в порядке». «Спасибо, мистер Эберт», — прозвучал хор из трех голосов, и добавил: «В смысле, Динни?» Восхитительная синхронность заставила мужчину усмехнуться. «Очень симпатичная куртка, Динни», — немного погодя заговорил дядя Эми, глядя на свисающую со спинки стула вещь. «Я попробовала познать разновидность кожи. Явно настоящая, не пластик, но я не могу ее узнать». «Неудивительно», — отец поднял рукав куртки и бросил на него короткий взгляд. «Драконья кожа — та еще редкость». «Драконья кожа?» — с забавным видом повторил Нейл. Тейлор усмехнулась, а ее отец хмыкнул. «Так мне сказали. Или точнее, копия чего-то, что могло бы быть так названо. Тейлор заказала ее у Сауриал для меня. По-видимому, в основе шкура какой-то летающей рептилии, которая уже вымерла. Действительно уютная вещь». К этому моменту уже почти все с изумлением смотрели на вещь. Тейлор услышала, как Вики еле различимо бормочет под нос: «Вымершая летающая рептилия, не было никогда летающих рептилий». Со времен Эрди бормотание оборвалось, и округлившиеся глаза девушки уставились на ни в чем не повинную куртку. Тейлор с немалым весельем наблюдала, как блондинка зримо перескочила от исходной точки к совершенно неверному выводу. Эми, которая явно тоже все слышала и отчаянно старалась не засмеяться, бросила на подругу короткий взгляд, затем отвела глаза и уставилась в тарелку. Плечи целительницы слегка подергивались. «Ясно», — наконец произнес Нейл. «Как необычно». «Так и есть. Я действительно очень ей рад», — посмотрел отец на куртку. «Теплая, водонепроницаемая, и даже капюшон вложен. К тому же поступила с перчатками в тон. Чудесный подарок на день рождения». Он обвил рукой плечи Тейлор и на миг сжал в одноручном объятии. «Спасибо, Тейлор. Всегда пожалуйста, папа», — отозвалась та. «Рада, что тебе нравится». «У этой девушки талант в сфере создания одежды на заказ», — вставила Сара. «Подозреваю, она могла бы в одиночку привнести в это направление серьезный вклад. Возможно, ей стоило бы поговорить с той другой независимой куклой. Слышала, она также очень талантлива в этой сфере». «Я передам Сауриал в следующий раз, как увижу», — отозвался отец. «Хотя у них, кажется, уже имеется ряд продуктов на продажу. Думаю, это скорее любезность, чем что-то еще, но я благодарен за это». Он уже почти собрался сказать что-то еще, как заметил кое-кого, вошедшего в парадную дверь, уставился, затем негромко вздохнул, посмотрев на Тейлор. Та в ответ состроила большие невинные глазки. «О господи», — очень тихо пробормотал он. До всех остальных дошло, что ресторан погрузился в полную тишину, нарушенную только звуком упавшей вилки. Гости переглянулись и проследили за его взглядом. Только что вошедшая в дверь Анта с огромным интересом оглядывалась по сторонам, улыбаясь улыбкой рептилии. Чтобы войти, ей пришлось пригнуться, дверь была всего лишь 6,5 футов высотой.